Сам Пушкин тщетно указывал на это благо. Власть оказалась вполне равнодушной к его призывам. Ему удалось избегнуть эшафота и остаться честным человеком, но он не ушел от судьбы. Никто из петрашевцев, может быть, за одним-двумя исключениями, не готовил себя на гибель. Никто из них не оставлял надежды рано или поздно убедить противную сторону в своей правоте. Ради этого они способны были претерпеть. Но никому из них не приходило в голову, что государство, всегда вольное обрушить на них свою карающую длань, обрушит ее в полную силу и со всего размаха. Такая реакция, если бы они могли ее предвидеть, показалась бы им неоправданной и чрезмерной. Случаются времена, когда человеку, желает он того или нет, приходится подвергать себя виселице. Их, как уже говорилось, взяли на рассвете. Правительственная поспешность выглядит не вполне понятной. Только-только после целого года внешнего полицейского наблюдения намечается верный успех. Смышленый агент почтил своим посещением всего 7 пятниц, а перед Лепранди уже лежал изрядный список имен. С каждым днем он умножался. Грядущее таило новые волнующие открытия. И вот у графа Перовского отнимали его законную добычу. В момент, когда предвкушение абсолютной удачи позволяло несколько отдалить скромную радость глотания. Кроме того, министр не без основания опасался, что у будущего суда не достанет серьезных улик. Состав преступления заключался покамест в произнесении фраз, а не в совершении дел. Принято считать, что царь торопился, потому что ему не терпелось расправиться с заговорщиками. Возможно, это естественное желание имело место. Однако вряд ли государь руководствовался чувствами. У него был положительный расчет. Через несколько дней, 26 апреля, будет подписан высочайший манифест о вступлении русских войск в пределы Австрийской империи. Надо было спасать пошатнувшийся союзный трон. Отправляясь в поход, Николай не решился оставить в тылу еще не взятую крепость. Домик в Коломне был обречен. 21 апреля императору представляются обзор всего дела и список подлежащих арестованию лиц. «Дело важно», — выводит резюме августейший читатель, «ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Под враньем, естественно, разумеются не донесения Антонелли, а содержание отраженных в этих депешах бесед. Операция держится в величайшем секрете». Даже коменданту Петропавловской крепости не дается загодя знать о скорой присылке гостей. «С Богом! Да будет воля его!» — отрывисто заключает царь. Так напутствуют накануне битвы. Страхи, впрочем, оказались напрасными. Как удовлетворенно выразится Орлов, все было совершено с большой тишиной. Достоевского разбудит в 4. Минуло ровно 4 года с того дня, когда в такой же предутренний час к нему явились вестники славы Некрасов и Григорович в восторге от бедных людей. Нынешние посланцы также имели весть. По тайному сходству с ангелами добра они были облачены в голубое. Этот цвет, как выяснится чуть позже, тоже являл некий скрытый намек. В Петербурге, как сказано, начинались белые ночи. Господин майор Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Чудинов не бросался на шею, но был любезен. Как бы в награду за это незлобивая арестантская память произведет его в подполковники. Два ночных визита обозначат уходящую в прошлое юность. Первый возвестит начало литературной судьбы, второй – отлучение от нее на долгие 10 лет. Многим казалось, что навсегда. Это крушение, крах, к катастрофа, насильственный разрыв всех существующих связей, мгновенный переход